«Ты оставил нас в ее когтях», — сказал Коди. Бек посмотрел на него. «Что? Как ты мог так поступить? Как мог бросить нас на произвол матери?» Коди наклонился к Беку и сразу почувствовал легкий запах нафталина от его костюма. «Мы же были тогда совсем маленькими, не могли защититься. Ты был нашей единственной защитой. Мы напрягали слух, ожидая, когда за дверью прозвучат твои шаги, шаги заступника. Но ты отвернулся. Палец о палец не ударил, чтобы нас защитить». Бек смотрел мимо Коди на проезжавшие машины. «Она доконала меня», — сказал он наконец. «Доконала? Убила все хорошее, что было во мне». Коди выпрямился. «Сначала она считала меня прекрасным человеком. Ты бы посмотрел на ее лицо, когда я заходил в комнату. Мы познакомились, когда она уже была старой девой и примирилась с этим. За ней давным-давно никто не ухаживал. Подруги просили ее посидеть с детьми, которые называли ее тетей Перл. И тут появился я и сделал ее счастливой, а себя загубил, сынок. Беда в том, что если я делаю женщину счастливой, то не могу ей ни в чем отказать. Будь она щербатой, уродливой или толстухой, чем хуже, тем лучше. Разведись я с твоей матерью, я бы, вероятно, уже раз шесть женился заново, переходил бы всякий раз к новой женщине, которая была бы счастлива лишь от того, что видит меня, и уходил бы, как только она, привыкнув ко мне, переставала быть такой счастливой. Именно привычная близость вечно все портит. Не подпускай к себе людей слишком близко, сынок. Разве я не говорил тебе этого, когда ты был мальчиком? На первых порах у нас с твоей матерью все шло прекрасно. Казалось, я просто не мог сделать что-нибудь не так. Однако постепенно она стала замечать мои недостатки. Я не скрывал их. Но, как теперь выяснилось, они все же имели значение. Я совершал ошибки, и Перл их видела. Видела, что я слишком часто уезжаю из дома, мало помогаю ей, не продвигаюсь по службе, полнею, много пью, не так разговариваю, не так ем, не так одеваюсь, не так вожу машину. Что я ни делал, все было не так, все было испорчено. Оборачивалось несчастьем. Привезу из поездки какую-нибудь игрушку, чтобы порадовать вас, а из-за нее непременно начнется скандал. Ваша мать всегда найдет к чему прицепиться. То игрушка слишком дорогая, то очень опасная, то слишком сложная. И вы, дети, тоже начинали ссориться, кому первому играть. Помнишь тот набор? Лук и стрелы. Я-то думал, все будет хорошо. Сблизит нас. Поедем всей семьей за город, прикрепим мишень к дереву и станем упражняться в стрельбе. Но ничего не получилось. Сначала Перл сказала, что она не спортсменка. Потом Дженни захныкала, что слишком холодно. Потом вы с Эзрой заспорили и, в конце концов, подрались, выпустили стрелу и ранили мать. «Помню», — сказал Коди. Попали ей в плечо. Кошмар. На следующей неделе, пока я был в отъезде, что-то стряслось с ее раной. Возвращаюсь домой, она говорит, что чуть не умерла. Инфекция какая-то, что ли? Это была последняя капля. В воскресенье вечером я сидел на кухне, пил пиво, и вдруг, к собственному удивлению, сказал: «Перл, я ухожу». «Значит, это тогда ты ушел от нас?» — спросил Коди. «Собрал чемодан и ушел», — кивнул Бек. Коди сел на ступеньки. «Понимаешь, — сказал Бек, — я думаю, виной всему беспросветность, унылая беспросветность жизни. Все оказалось перепутанным, сложным и нисколько не прекрасным. Я так не мог. Мать могла, а я не мог. Что ж, надо отдать должное твоей матери». Бек вздохнул и провел рукой по подкладке пиджака. «По правде говоря, когда ушел, я не думал, что когда-нибудь снова захочу увидеть вас. Но потом иной раз и задумывался. Интересно, что сейчас сделает Коди? Чем заняты Эзра и Дженни? Семья у нас была не ахти какая счастливая, — думал я, — но так или иначе, это все, что есть у человека. К тому времени прошло года два или три с тех пор, как я ушел от вас. И вот однажды вечером я очутился проездом в Балтиморе, оставил машину в соседнем квартале и пошел к вашему дому. Чуть не замерз, пока ждал на другой стороне улицы, мол, если кто-нибудь выйдет из дома, тогда подойду. И вот появился ты. Сперва я даже не узнал тебя. Решил, что в доме живет другая семья. А потом сообразил, что это ты так вырос, стал почти мужчиной. Ты прошел по дорожке и нагнулся за вечерней газетой, выпрямился, подбросил ее в воздух и поймал. И тут я понял, что ты проживешь без меня. Ведь ты способен на такой беззаботный жест. Подкинул газету и поймал ее. Из тебя будет толк, подумал я. И оказался прав, верно? Смотри, разве из вас не получился толк? Живете хорошо, все трое. Это ее заслуга. Это Перл добилась. Я и тогда знал, она справится. И я вернулся к машине. После я жил будничной жизнью. Были кое-какие приятели, время от времени появлялись любовницы. Потом кто-нибудь начинал мною восхищаться, и я говорил себе, вот бы Перл узнала об этом. Изредка я посылал ей весточку, сообщал свой последний адрес. Но на самом деле я писал, чтобы сказать ей, «Новый важный начальник очень ценит меня», или «Одна дама в восторге, когда я захожу к ней». С ума сойти, правда? Мне кажется, что все эти годы, когда мне выпадала удача, я мысленно как бы выставлял ее на показ перед вашей матерью. «Вот, Перл, полюбуйся», — думал я. «А теперь ее нет. Так что же мне делать?» Бек горестно покачал головой. Не зная, что ответить, Коди рассеянно глянул в сторону Прима-стрит и увидал, как его родня веером сворачивает к ним на Бушнелл-стрит. Впереди во весь дух мчались дети. За ними в прискочку бежали подростки. А за теми, стараясь не отставать, почти бегом следовали взрослые. Вид у них у всех был неожиданно радостный. Из-за темной траурной одежды лица их казались на диво светлыми. Руки и ноги детей так и мелькали. Малышка подпрыгивал на плечах Джо. Коди был удивлен и тронут. Он почувствовал, что они притягивают его к себе, что не они к нему направляются, а он к ним. «Они нашли нас», — сказал он Беку. «Пойдем закончим обед». «Не знаю, как и быть», — замялся Бек, но разрешил Коди помочь ему подняться. «Ладно, разве что последнее блюдо», — добавил он, «но предупреждаю, я уйду до того, как подадут десертное вино». Поддерживая отца под руку, Коди повел его навстречу родным. Над их головами парили чайки, а небо сияло чистой синевой, навевая воспоминания о загородных прогулках детства, поездках на машине, пикниках, осенних походах, прогулках среди весенних цветов. Он вспомнил ту поездку с луком и стрелами, и ему вдруг почудилось, что он снова видит изящный трепетный полет стрелы, видит распрямленную фигуру матери на фоне сухой травы, ее золотистые волосы, маленькие руки, поправляющие букет в тот самый миг, когда стрела уже была в полете. А в вышине, как ему казалось теперь, висел тогда почти недвижимый коричневый самолетик, гудящий, как шмель в солнечных лучах. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОС. Январь 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ирисанова.